Глава 27. Вероника. Этой ночью я практически не спала. Голова гудела от бесконечных мыслей и вариантов, как лучше начать разговор с Аланой. Как правильно сформулировать предложение, чтобы сказать ей всё, что надо, при этом не упустив ни одной важной детали. И как следует себя вести при разных исходах этой непростой беседы. Всё это заставляло мой мозг всю ночь работать на полную мощность и позволило мне отключиться лишь под самое утро. Однако долго поспать не удалось из-за звонка Франчески. Девчонки со второго курса, которая так же, как и я, состоит в оргкомитете университета. В этом году организация зимнего вечера лежала на её плечах. Однако сильнейшей простуде нужно было свалить её именно в канун вечеринки. Мне было совершенно не в кассу тратить весь день на финальную подготовку вечера, но пришлось согласиться подменить её. В итоге, вместо того, чтобы с самого утра поехать к Лане для откровенного разговора, я помчалась в универ и провела там вместе с ещё несколькими студентами весь день, подготавливая зал к вечеру. За несколько часов суматохи мне удалось присесть всего пару раз, чтобы перевести дух и перекусить, а также чтобы созвониться с Ланой и узнать, как она себя чувствует, и проверить, сказал ли ей что-то Райан. По голосу сложно было понять её настроение, но тот факт, что со мной она разговаривала вполне дружелюбно, успокоил меня. А то, что Лана согласилась прийти на зимний вечер, порадовало. До сих пор она всегда отказывалась посещать все вечеринки, что проходили у кого-то из студентов за эти месяцы. Жаль, моя радость быстренько погасла. Стоило лишь вспомнить, что именно здесь, в волшебной зимней атмосфере, мне придётся выкладывать всю правду. Чёрт, как бы мне хотелось этого избежать. Не передать словами. И чем ближе подкрадывался вечер, тем сильнее становилось это желание. Однако тянуть дальше нельзя, ни в коем случае. Не расскажу я, расскажет Мэтт, или ещё хуже Райан. И тогда последствия совсем будут печальные. Убедившись, что зал красиво украшен, декорации, закуски и напитки расставлены, а приглашённые для вечера певцы готовы к скорым выступлениям, я отправляюсь в женскую раздевалку, чтобы помыться и привести себя в порядок. Заведомо предположив, что времени вернуться домой у меня не будет, я предусмотрительно взяла с собой чёрное коктейльное платье, лодочки на высоких каблуках, косметичку и утюжок для волос. Потратив чуть меньше часа на марафет и тщательную маскировку небольшого засоса на шее, я возвращаюсь обратно в зал, который уже наполовину заполнен студентами. Музыканты на сцене исполняют рождественские каверы, помещение утопает в приглушённых синих тонах, превращая в зал в ледяную крепость снежной королевы. Ярко украшенная ёлка возвышается в центре зала, а световой эффект медленно падающих с потолка снежинок идеально дополняет эту сказочную зимнюю атмосферу. Слава богу, с организацией вечера не произошло никаких форс-мажоров. Ну, кроме того факта, что мне внезапно пришлось заменить Франческу. Но вроде бы мы с группой ребят справились совсем достойно, отчего я хоть немного должна успокоиться. Увы, ни черта не выходит. Руки подрагивают, ладошки потеют, а мой айфон, наверное, скоро треснет. Настолько сильно я его сжимаю. Я то и дело бросаю взгляд на экран, ожидая, когда Лана сообщит о своём прибытии, параллельно оглядываясь по сторонам в надежде, что вот-вот увижу её в толпе. Однако единственный, кого я совсем скоро замечаю, — это Мэтт. А точнее, сначала я чувствую каждым поднявшимся на теле волоском, что он появился поблизости. Когда же поворачиваю голову в сторону входа в зал, тут же натыкаюсь на его тёмный пристальный взгляд. Сталкиваюсь с ним на всей скорости, и воздух вмиг густеет. Дышать становится сложно, двигаться почти невозможно. Одна лишь фраза «Я тебя тоже, Вероника» врубается в сознании на полную громкость, усиливая до максимума способность сердца качать по венам кровь. Она несётся прямо к лицу, бьёт по щекам, пьянит, дезориентирует. И также стремительно стекает к низу живота, когда я медленно с придыханием оцениваю Мэтта. Он сегодня без пиджака и бабочки, не как вчера на приёме. Галстука тоже нет. На нём чёрные брюки и рубашка, верхние пуговицы которой расстёгнуты, слегка открывая вид на грудь и впадинку между ключицами. Я невольно сглатываю от сиюминутного желания провести по ней языком, а затем спуститься ниже и ниже, очертить каждый кубик, добраться до дьявольской дорожки волос и... Стоп. Она быстро подняла взгляд к его лицу, Вероника, а лучше и вовсе отвернулась, пока он не понял, о чём я тут фантазирую. Хотя уже поздно. Мэтт понял. Довольная ухмылка говорит больше тысячи слов. Нужно бежать. Сейчас же скрыться в толпе и стараться больше не попадаться ему на глаза. Да, именно так. Однако лишь в мыслях задача легка и понятна. Но на самом деле я так и продолжаю стоять, как вкопанная. И пытаюсь вспомнить, как нужно было дышать. Чего нельзя сказать об Уокере. Он преспокойно трогается с места и направляется прямо ко мне. 10 метров. 9, 8. Кричу ему взглядом, чтобы остановился, но он игнорирует. 7, 6, 5. Оглядываюсь вокруг, надеясь найти путь спасения, но он уже рядом. 3, 4, 2. «Мэтт, не надо!» Шепчу я почти беззвучно, но Уокер слышит даже сквозь звучание живой музыки и останавливается в метре от меня. Просто смотрит. Словно кистью, взглядом он мажет по лицу, губам, шее, волосам, что опадает лёгкими волнами на одно плечо, полностью оголяя второе. Сегодня нет никакого глубокого декольте, но платье без лямок открывает всю линию плеч, и его изучающий прицел оставляет на них незримые ожоги. «Ты невероятно красивая, Вероника», — произносит он без особых эмоций в голосе. Но все они горят в его тёмных глазах, которыми он сжирает меня, никого не стесняясь. Тихо выдохнув, я лишь киваю в знак благодарности за комплимент и вновь оглядываюсь по сторонам, проверяя, не пялится ли кто на нас и не появилась ли Лана. Но, к счастью, на оба тревожащих меня вопроса я быстро получаю ответ «нет». «Как ты?» — спрашивает Мэтт, возвращая моё внимание к себе. «Как я?» — нервно усмехаюсь я, теребя телефон в руках. «Глупый вопрос. Если хочешь, я всё сделаю вместо тебя». «Нет, не надо. Ты и так уже сделал достаточно. Дальше я как-нибудь сама». «Уверена?» «Я же сказала, что да. И будь добр, не приближайся ко мне больше. Хорошего вечера». Не знаю, откуда я нахожу силы выпалить это требование уверенно и твёрдо. А после бонусом ещё и отлепить ноги от одной точки, чтобы обойти Мэтта. Да только стоит мне поравняться с его плечом, как он хватает меня за локоть, удерживая рядом. Не грубо, не сильно, не пытаясь припечатать к себе ближе, но так, что моё сердце готово вырваться из груди, когда наши бёдра соприкасаются, пронося по телу неоднократные электрические разряды. «Я не приближусь к тебе больше, Вероника». Чуть наклонившись, он обдаёт мою щёку горячим мятным дыханием. «Но я буду ждать, когда это сделаешь ты». «Этого не будет». На выдохе бросаю я, подняв к его лицу решительный взгляд. Мэтт ничего не отвечает. Лишь уголки губ слегка приподнимает в улыбке, а затем отпускает меня и уходит. Не знаю, как долго я продолжаю стоять на месте, пытаясь восстановить дыхание и вернуть себе пошатнувшийся внутренний баланс. Но в этом нелёгком деле мне изрядно помогает зов знакомого голоса. «Ронни, привет!» Фокусируя взгляд на подошедшем ко мне парне и впервые за этот день широко улыбаюсь. «Неужели мир перевернулся, и ты без моего вмешательства решил отказаться на один вечер от любимой клетки и очков?» Приветственно обнимаю Стива и ещё раз оглядываю его с головы до ног. Однотонные тёмные брюки, рубашечка, лёгкий беспорядок в волосах. «Умничка, усвоил таки урок?» «Ты только посмотри, какой ты красавчик. Я же попросил тебя не называть меня так. Да? Я, видимо, прослушала». Райт неодобрительно качает головой, а затем отвешивает мне ответный комплимент. И тут же цепенеет, чуть ли не разевая рот. «Сначала мне кажется, что у меня на лбу третий глаз вырос». И это он окатил его столь сильным изумлением. Но потом понимаю, что Стив смотрит не на меня, а чуть выше моей головы. Я оборачиваюсь и мгновенно нахожу взглядом причину его столбняка. Я и сама напрягаюсь, когда вижу Лану. Если я привела себя в надлежащий вид на скорую руку, то подруга явно провела целый день в салоне красоты. Она на самом деле выглядит потрясно. Выпрямленные блестящие волосы тёмным шлейфом спадают по её худым плечам. Профессиональный макияж красиво выделяет и без того привлекательные черты лица. А глубокое мерцающее платье длиной чуть выше колен идеально гармонирует со всей обстановкой зала. Алана всегда умела привлечь к себе внимание. Но сегодня она вообще звезда. Королева пришла не иначе. И оглядывает зал она действительно королевским взглядом. будто оценивает, достоин ли кто-то из окружающих смертных её внимания. Собравшись с духом, я приподнимаю руку и машу ей, подзывая. «Что ты творишь?» Паника сдавливает голос Стива до неузнаваемости. «Как что, подругу зову? Не собираюсь больше ждать. Иначе точно все нервные клетки растеряю. А вот Стива они явно все разом покидают, по мере того, как Лана грациозной походкой приближается к нам. Боже, мне кажется, я сейчас умру. Только после меня, Райт». Беру бедолагу за руку в знак поддержки, при этом продолжая натянуто улыбаться Лане. «Привет», — здоровается она, целуя меня в щёку, и переводит недоумённый взгляд на потерявшего дар речи Стива. И все несколько секунд её молчания он так сильно сжимает мою руку, что я едва сдерживаюсь, чтобы не завопить от боли. «Вы что, вместе пришли?» Вместо того, чтобы поприветствовать Райта, нахмурившись, спрашивает Алана. «Нет, не вместе. Я же говорила, что весь день провела здесь. Со Стивом встретились только что». «Понятно. А Мэтт уже тоже здесь?» Пока Алана начинает медленно сканировать снующих туда-сюда студентов, я пользуюсь моментом и аккуратно освобождаю ладонь из схватки Райта, пока он мне все фаланги не переломал. «Да, он здесь», — неохотно отвечаю я, чувствуя, будто вся паника Стива неумолимо передаётся мне. Сердце бьётся на износ, спина покрывается испариной, а волнение достигает своего апогея. Невыносимо и дальше терпеть, мазохизм какой-то. Поэтому стоит Лане сказать, что она пройдётся по залу в поисках Уокера, как я преграждаю ей путь. «Мне нужно срочно с тобой поговорить», — на выдохе произношу я, едва слыша свой голос из-за оглушающих ударов пульса в висках. «Срочно? Это точно не может подождать?» «Нет, не может». «Что-то случилось, Ронни? Ты меня пугаешь?» — озадачивается она. «Да я сама напугана до ужаса, но отступать нельзя». Однако заводить свой разговор прямо здесь, в шумной толпе, — не лучший вариант. Нам нужна тишина. Мне нужна тишина, чтобы вспомнить весь монолог, который я заготовила. «Выйдем?» — дрогнувшим голосом предлагаю я. «Хорошо. Всё. Назад дороги нет».